Это, не мог найти слов Кристофер, наблюдая за уползающими змеями. Не подумай ничего такого, Крис. Это просто, это ведь магия. Чуть подумав, я усмехнулся. Магия, Кристофер, я волшебник, вау. Круто, надо будет рассказать. Не надо никому рассказывать, Крис. Это мой секрет. Ведь у тебя тоже есть секреты? Да, есть. Но почему не надо, это же? Просто не надо. Пожалуйста. Ладно, не расскажу. Нехотя кивнул Кристофер. Почему я продемонстрировал Кристоферу волшебство? Ну даже если он кому-то и расскажет, никто не поверит. Он ведь реп ног в конце концов, скажут, мало ли чего себе нафантазировал. По той же причине я не побоялся пугать детей змеями. Как и потому, что не смог бы проучить их ни калеча, и не ломая лица. А ведь и у них тоже есть родители, которые бы этого просто так не оставили. А это было бы чревато последствиями и проблемами для Джона и Эдит. Мол, как это так? Вы не справляетесь с воспитанием собственного примыша, и поэтому он бьёт наших детей? Уж лучше пусть будет так, как я это сделал. Дни тянулись за днями, все праздники семейства Толкинов проводило вместе. И когда на мой день рождения Джон с Эдит подарили мне черную курточку и кепку с острым козырьком. П.С. Я как Томас Шелби, по жизни так и Шаэльбы. Я натурально расчувствовался и набросился на них с объятиями. Вскоре учебный год закончился, занятия гитарой и гимнастикой я бросил. Но сейчас вполне могу сбринчать несколько разных мелодий или песен этого времени. Гимнастика же, учитывая еще и то, что я, как и большинство детей, очень гибкий, хорошо растянула мои связки и сделала кости эластичными. Так что если не заброшу самостоятельные занятия, то и к 30 годам буду как нынешний 7-летний пластилиновый мальчуган. А там и какой-нибудь философский камень замутить можно будет. Французским я овладел на уровне. И сейчас даже смогу разобрать французскую игру слов. Но акцент, пусть и не сильный, никуда не делся. Что тут можно сказать? Взрослая сосредоточенность, помноженная на детскую память, творят чудеса в обучении. В июне я уговорил Джона и Эдит отдать меня на уроки к учителю немецкого языка. Единственным таким учителем на пару районов был мистер, а вернее сказать Герр Швайценберг, старый вредный немец, эмигрировавший в Англию 20 лет назад. Надо сказать, что приемные родители моим успехам прямо-таки нарадоваться не могли, и Эдит в разговорах с подругами постоянно упоминала меня, говоря о том, какой у нее растет умный сынишка. Когда же братья косячили, она бывало даже приводила меня им в пример. Но я, не желая для них становиться своеобразным сыном маминой подруги, подошел к Эдит и мягко с Энной кратко и поговорил на этот счет, объяснив также, почему считаю, что это плохо. Она, чуть подумав, кивнула, сказав, что я на самом деле очень умен для своего возраста. В июле, сразу после начала летних каникул, Джон Отнс в издательство «Хоббита», и книга была опубликована. За каких-то 2 месяца, разойдясь с 5000-ным тиражом, а Джон как писатель, получивший от издательства 20% выручки, остался очень доволен и даже сам, кажется, удивлен тем, что книга оказалась в какой-то мере успешной. После этого мы с Джоном стали по вечерам засиживаться в его кабинете, где он зачитывал мне наброски своих идей. Я же советовал ему то, что, как я помнил по своей памяти, стало в итоге каноном. Поэтому профессор, начавший писать свой Сильмариллион, делал это довольно быстро. И уже через пару месяцев, имея каркас для своей собственной мифологии, приступил к написанию первой части «Властелина колец». Лишь только поступив в 7-й класс, я усиленно взялся за изучение алгебры, физики и биологии. Помимо этого, я также не оставлял занятия немецким, и хотя Швайценберг зачастую орал на меня за то, что я из-за привыкших к английской речи связок произносил, скажем, «Вильерфолк» как «Вильерфолга», и вообще произношение у меня сильно хромало, но в последнее время он часто стал меня хвалить, говоря, что у меня имеется к немецкому некоторый талант. Дни тянулись за днями, когда в Оксфорде заканчивался семестр учебы, а у нас начинались каникулы, мы путешествовали по всей Англии, даже посетили Стоунхендж. И надо сказать, что магия в этом месте, там она будто бы ощущается физически, будто бы она более плотная. Поэтому самому себе я сделал зарубку в памяти, когда-нибудь прийти и обследовать это место. Почти весь время я был занят тем, что усиленно грыз гранит науки. Такие вещи, как электродинамика, дифференциациальные и интегральные исчисления, стали мне понятны, ну и микроэволюция и макроэволюция тоже перестали быть для меня пустым звуком. ВС шло своим чередом. Через 2 года, в конце 9 класса, я сдал экстерном экзамены за все 11 лет учебы. В нашу школу даже приезжали представители какой-то местной газеты и написали статью о невероятно умном 9-летнем мальчике, Томасе Джонатане Толкине, сдавшем все основные экзамены и получившем корочку о среднем образовании в столь юном возрасте. А в это время это было совсем не рядовым событием. Дети далеко не каждый день и даже несколько лет заканчивали школу экстерном, тем более в моем возрасте. Я же, когда у меня брали интервью, ненавязчиво прорекламировал Джона как писателя. Сегодня был ясный мартовский день, я, так как в основном сидел дома, был занят тем, что вот уже второй месяц восстанавливал немного атрофировавшуюся физическую форму. Что уж поделаешь, когда сосредотачиваешься на учебе, то чем-то приходится жертвовать. Но я об этом не жалею, особенно учитывая то, что ничего критичного с мускулатурой не произошло, лишь только пресс стал менее рельефным, хоть и не выпирал наподобие брюшка, а руки стали чуть менее засушенными. Но мышечная память решает, поэтому войти в былые кондиции я должен буду уже скоро. Забрав пошедшую в этом году в школу малышку Присциллу с учбы и приведя ее домой, я зашел в кабинет Джона. Взяв из ящика рукопись «Властелина колец» и лист бумаги, я принялся вносить в свои замечания и записывать идеи. Джон дал мне на это свое разрешение. Основным же моим замечанием и поводом споров с Джоном стала необходимость добавления серых героев. Но в конечном итоге я убедил его в том, чтобы добавить в текст несколько второстепенных персонажей, желающих обокрасть хоббитов и Арагорна в Бри, но делающих это исключительно для того, чтобы прокормить свои семья и не умереть с голоду самим. Но тем не менее, как бы я ни убеждал сделать Леголаса и остальных эльфов более чванливыми и высокомерными, а гномы Гимли хотя бы несколько раз двухсмысленно ругнуться и показать его с более варварской стороны. Но Джон не согласился, аргументировав это тем, что добро должно оставаться добром, а зло злом, а двухсмысленность персонажей просто будет лишней в тексте. Что же, раз Джон так считает, то ему виднее. Но тем не менее, некоторыми моими идеями он пользуется, и таки вводит их в текст, и одно это уже радует. Вечером, когда Джон пришел с работы, а Эдит вернулась от подруги, я собрал их и братьев за столом. Разговор предстоял трудный и основательный. «О чем ты хотел поговорить, Том?» — серьезно спросил Джон, знающий о том, что я бы не стал собирать семью для несерьезного разговора. «Хм, знаете, я честно даже не знаю, с чего начать». Почесал я макушку. «Начни с самого начала», — улыбнулась Эдит. «В общем, вы знаете». Убедившись, что все внимание приковано ко мне, я продолжил: «Когда я жил в приюте, я понял, что кое-чем отличаюсь от других детей. Я отличаюсь тем, что, в общем, я могу колдовать». Джон, строго нахмурившись, недовольно произнес: «Том, это на тебя не похоже. Я думал, что ты уже сейчас, несмотря на свой возраст, понимешь, что такие шутки, Глу». Ничего не говоря, я вскинул правую руку и поднял в воздух стол, за которым мы расположились, заставив всех отшатнуться. Поднял я его почти до самого потолка и, медленно пролевитировав, опустил обратно вниз. Утерев рукой выступивший от создания такого простого фокуса пот, я обвел взглядом шокированно уставившихся на меня родичей. Выглядевший не столько даже шокированно, сколько восторженно, Кристофер заговорил первым: «Ты и на такое способен, Том? Охрен, ой». Под строгим рефлекторно отреагировавшей матери взглядом матери, стушевался он: «Но ведь это был твой секрет, почему же ты сейчас рассказал всем об этом?» — спросил Кристофер, который, кстати, за все эти 4 года так и не выдал моей тайны. «Эх, по той простой причине, маленький Кристофер, что я не хочу, чтобы пришедший по мою душу профессор из Хогвартса, которым, что хуже всего, вполне вероятно может оказаться добрый дедушка Дамблдор, покапался в головах членов моей семьи. А Толкинов я, как ни скажи, за эти несколько лет таки стал воспринимать как свою семью. Ведь только члены семьи будут выхаживать заболевшего ветрянкой меня, только члены семьи, не обделяя, будут дарить подарки на дни рождения и на Рождество приемному мальчику, и вместе со всеми читать маленькому мне сказку на ночь. Поэтому до Толкины моя семья, хотя я и предпочитаю до сих пор звать Джона и Эдит в мыслях просто по именам, а ведь он это сделает, будет просто обязан сделать. Ведь какой нормальный родитель отправит своего ребенка в какую-то секретную, магическую школу, тем более кто-то вроде мистера Толкина, который уже присматривал для меня место на Оксфордской математической кафедре, он скорее просто выпнет такого чудака из своего дома, ну или в крайнем случае достанет свое армейское ружье и в случае чего не побоится прострелить ему коленную чашечку. Поэтому уж лучше я разъясню всю ситуацию сразу, и заранее примерю приемных родителей с тем простым фактом, что мое обучение там неизбежно, ну и заодно обезопасю их от возможного вмешательства в их головы. Буду надеяться, что здешние маги не до такой степени утырки, чтобы сходу легилиментить родителей маглорашных, голос подал Джон-младший. Секрет, еще умеет, что это вообще все значит, и что это черт побери такое было. У родителей и Майкла застыл тот же вопрос в глазах. Просто Крис видел, как я говорил со змеями. С намком посмотрел я на мальчика, недвусмысленно говоря ему о том, что не стоит рассказывать, при каких именно обстоятельствах это произошло. Говорил со змеями. Со странным выражением лица произнес Джон. Стоп, то есть получается, Том волшебник. Приложила сначала палец к губкам, а потом радостно воскликнула маленькая Присцилла. Хех, люблю я ее. Маленькая она и миленькая. В общем, рассказ мой был долгим. В основном все только слушали, иногда задавая наводящие вопросы. Они не кричали и не истерили. Это вообще было не сказать, чтобы в духе моих примных родителей. Но рассказал я им лишь давно отрепетированную легенду о том, что некий волшебник однажды пришел ко мне ночью, зачем-то рассказал о магии и магическом мире, а также о том, что однажды за мной придут, чтобы забрать в школу магии, а также показал пару заклинаний, после чего просто ушел. По моему толкины поверили. Так отказаться значит никак нельзя, Том. Нет, папа, тот маг рассказывал, что родителям волшебников, которые являются обычными людьми, просто промывают мозги заклинаниями в случае, если они отказываются, после чего те сами с радостью отдают своих детей в Хогвартс. А боже, но как же так, наше правительство знает об этом, а полиция, если рассказать им, пойдет, видно, что она сильно нервничает и переживает за меня. Джон тоже, но он старается мыслить логически и не показывать своего переживания. Я думаю, дорогая, что, как и сказал Том, они промоют мозги и им тоже. Вполне вероятно, что так, пап, серьезно кивнул я. Мы говорили еще долго. В конце разговора Джон встал со стула и, взяв меня за плечи, серьезным тоном произнес: как бы то ни было, Том, мы тебя все равно очень любим и желаем для тебя только лучшего. И после того, как ты закончишь этот свой Хогвартс, математическая кафедра Оксфорда ждет тебя, малыш. Я понял, пап, сказал я, после чего обнял Джон. С памятного разговора прошло уже больше года. Я опасался, надо признаться, немного, что после того, что Джон, Эдит и братья, мы сидели в библиотеке, обсуждая то, как лучше закончить Властелина. Джон почему-то думал, что наилучшим вариантом будет отправить Фродо в дальнейшее путешествие в одиночку. Я же пытался убедить его в том, что у него не тот характер и что он не сможет пройти дальнейший путь в одиночку без Сэма. Представь, если, например, его на Эктегалум, если на Патте и Упте его спящим, если вообще кто-нибудь на Патте на него, когда он будет спать, что Фродо будет делать? Без Сэма ты не должен позволять ему отправляться. Пытался переубедить я писателя, решившего похерить канон собственного произведения. Толкин молчал, дымя в свою легендарную трубку. Наконец он уже не столь уверенно, как раньше, но ответил: ну нет, Том, Фродо вс-таки протагонист. Протагонист эпического произведения. Он должен вынести испытание в одиночку, в чьем-то даже примерить на себя роль мученика. Джон, зная о моей начитанности, не стеснялся употреблять в разговорах со мной взрослые, умные определения. Папа, у Фродо не такой характер, как у Бильбо. Он более мягкий и в большей степени ведомый. Он скорее попытается забрать себе кольцо в самом конце пути, когда оно его окончательно сломает. Кто-то ведь должен будет ему помешать сделать это. И кто может быть этим кем-то, кроме как не Сэм? Джон вновь пыхнул из своей трубки, задумчиво разглядывая толстую стопку рукописных листов. Вдруг в дверь постучали. Эдит на кухне что-то готовила, а братьев не было дома. Поэтому, крикнув Эдит, что открою, быстро спустился по лестнице. Распахнув открывающуюся на себя дверь, я замер. На меня смотрел сверху вниз, заложивший руки за спину, вылитый Джуд Лоу, одетый в модные для этого времени костюмы и серую жилетку. Он заглянул мне прямо в глаза, после чего я почувствовал, как моего сознания что-то коснулось. Прим. Автора. В.С. Со следующей главы начинаются приключения в магическом мире. Осталось лишь немного подождать. Глава 6. Так вот ты какой, северный КХМ, профессор Дамблдор. Стоило только нашим глазам встретиться, а мне почувствовать, как моего разума коснулись чьи-то ММ. Самым конкретным сравнением будут, пожалуй, нежные ладошки, ведь, как я ощутил, это была всего лишь поверхностная попытка прощупывания. Я, не прерывая визуального контакта, ухмыльнулся, увидев нахмурившегося Дамблдора. А да, это он наткнулся на мою стену. Какую такую стену? Весь текущий год я был занят изучением оклюминцы. В фильме говорилось, чтобы защитить свои мысли, необходимо максимально расслабиться и впасть в состояние безмятежности. Я раз за разом повторял это упражнение, и почти всегда оно у меня выходило, но как я мог проверить, работает ли оно, и даст ли хотя бы какой-то эффект в случае реальной попытки чтения мыслей? Никак. Для этого мне нужен был легилимент, который бы попытался проникнуть в мою голову. Но я пытался, потому что, как говорил классик, уж лучше так, чем вообще никак, и я с ним в этом был полностью согласен. Так бы, возможно, я и продолжал свои тренировки, пытаясь изо дня в день, в любую секунду, впасть в состояние микродзена, что, кстати, удавалось мне очень даже легко, ведь многолетние занятия точными науками дали свои плоды, и мой разум был почти всегда собран и свободен от глупых и ненужных мыслей. Но вдруг перед ночной тренировкой я оказался в НМ, в своем сознании, а вернее, наверное, будет сказать подсознание, что оно собой представляет. Не знаю, как у других, но у меня это было огромное по своим размерам, а границ своего подсознания я так и не нашел, и не уверен, есть ли вообще эти границы в их привычном понимании. Ничто, заполненное черным мраком, в котором периодически мелькали синие, красные, желтые, вообще всех цветов воспоминания. А когда я думал, там звучали мысли. Я слышал собственный голос, исходящий со всех сторон, а иногда мои мысли складывались в буквы. Когда же я представлял себе картины чего-либо, образы этих картин беспорядочно проявлялись в воздухе. Первым делом, я будто бы интуитивно чувствуя, что мне нужно делать, собрал все беспорядочно левитирующие сферы воспоминаний в одну кучу, после чего мысленным усилием создал металлический чемодан, а точкой возникновения всех мыслей сделал его. На самом чемодане я установил замок, открывающийся ТР-значным кодом, а после поместил в небольшое ОСРЦ, 10 на 10 метров, после этого накидал туда еще пару десятков таких же, но пустых чемоданов, а вокруг и под озером, я выстроил стену из метрового в своей толщине бетона. Почему озеро, а не море? И почему я не создал преграду, которая была бы по своим размерам как стена от белых ходоков? Два слова, контроль мыслей, вернее три, контроль мыслей и время. На одно лишь только создание первого чемодана и сбора всех мыслей в одной точке, я потратил сутки. На создание кодового замка еще несколько дней, а озеро, стена и другие чемоданы, в совокупности были мной созданы за полгода. Поэтому я и не смог сделать себе ментальную защиту уровня МС-ных архимагов-попаданцев. Но благодаря даже той, что я уже создал, я уже сейчас, по всей видимости, могу почувствовать проникновение в свой разум. Кстати, о проникновении. Надо бы поздороваться с пока еще не великим светлым, и попросить его прекратить вторжение в мой разум. Чего это он, кстати, пытается продавить мою стену? Непорядок, сэр. Это, знаете ли, крайне невежливо, пытаться влезть в чужой разум. И да, здравствуйте, кем бы вы ни были, уж лучше бы кем-нибудь другим. Дамблдор, впрочем, быстро взял себя в руки, и быстро прекратил свою так и не особо начавшуюся мозговую атаку, снова приняв вид доброжелательно безмятежей. Здравствуй, мальчик, извини, привычка. Я так понял, если здесь живут волшебники, то Нортмур Роуд 20 находится не здесь. Была у меня на самом деле мысль, чисто из вредности и желания посмеяться, сказать, что, мол, нет, не здесь. Но я быстро угомонил своего внутреннего тролля, здраво рассудив, что ничего хорошего из этого не выйдет. Нет, сэр, вы не ошиблись. Дамблдор приподнял бровь. То есть, Томас Джонатан Толкин таки живет здесь? Да, сэр, здесь. Прошу, проходите внутрь. Из кухни, на ходу снимая с себя фартук, вышла Эдит, а Джон спустился с лестницы. Мама, папа, хочу вам представить. Я перевел взгляд на Дамблдора. Альбус, мое имя Альбус Дамблдор. Тьфу ты, Роберт Полсон недоделанный. Альбуса Дамблдора, представителя Хогвартса. Я видел, как родители тут же занервничали, быстро пряча глаза в пол, не желая встречаться глазами с магом. Это они переживают о возможности проникновения в свои головы, а я сказал им, что если маг не поймает их взгляд, то ему будет много сложнее их прочесть, если он вообще сможет это сделать. Дамблдор же, распахнув глаза, удивленно посмотрел на меня. «Не просветите меня, молодой человек, откуда это вам известно о Хогвартсе и о том, кто я?» В общем, поведал я Альбусу В.С. ту же историю про загадочного мага, по своей какой-то неясной прихоти, решившего раскрыть мне тайну моего происхождения и природы. «Кажется, стар. Тьфу ты, чего это я его в мыслях стариком называю?» В общем, даже если он и не поверил, то вида не показал. «Хмм, это в чем-то даже упрощает дело. Но миссис и мистер Толкин, почему вы молчите и смотрите в пол? Что-то не так?» «Вовсе ничего, сэр, помимо того, что вы, вероятно, захотите покапаться в мозгах моих родителей, и в случае, если они не согласятся на мое обучение в Хогвартсе, вы более чем вероятно как-то повлияете на них с самым невинным видом», — выдал я. «Из чего такие выводы, Том?» «Тот маг, он рассказал мне и об этом, о том, что волшебники могут читать и влиять на чужие мысли. Значит, защищать их тебя научил тоже он?» Дождавшись моего кивка, он продолжил: «Миссис и мистер Толкин, я вовсе не собираюсь влиять на ваше сознание. Вы, судя по всему, осознаете сложившуюся ситуацию и не планируете начинать со мной спор насчет того, что Том не должен ехать в школу. Нам, знаете ли, мистер Дамблдор, не очень бы хотелось общаться с человеком, способным залезть в наши головы и прочесть мысли. Поэтому забирайте Тома за этими вашими покупками, или куда там еще, и уходите». Дамблдор, недолго думая, подошел ко мне и взял за локоть. «Приготовься, Том, будет немного неприятно». И в следующую секунду весь мир закрутился в вихре. Как там описывалась аппарация в книгах и фильмах? Выдавливание через трубу? Ну, лично я ничего настолько неприятного не ощутил. Так, только голова чуть закружилась, колени подогнулись, чуть-чуть замутило. В целом ничего страшного. «Ты как, Том? Ты неплохо, надо сказать, выдержал аппарацию для первого раза». Похлопал по плечу согнувшегося и ловящего ртом воздух меня Дамблдор. «Нормально, мистер Дамблдор». Разогнулся наконец я. «Где это мы?» — задал я вопрос, осмотрев усеянную 2-этажными домами улицу, по которой прогуливались спешащие по своим делам люди, и переведя взгляд на обшарпанное 2-этажное здание. Хотя я и так это знал. «Дырявый кот Эль, Том, отсюда мы попадаем в магический мир». Когда мы вошли в паб, в мои ноздри ударил резкий запах низкосортного пойла и блевотины. Одетые в какой-то тряпи, носящие несуразные шляпы на головах, неприятной наружности люди сидели за столами, выпивая и пыхтя табачными трубками. Никто не обратил на нас ни малейшего внимания. Проходя мимо стойки, за которой стоял бармен, средних лет мужчина, протиравший белой тряпкой гранный стакан для виски, я заметил, как он кивнул Дамблдору. Альбус тоже же чуть кивнул в ответ и, обращаясь к бармену, произнес, Том, как бы здороваясь. Выйдя на задний двор паба через пожарный вход, мы остановились у стены из красного кирпича. Я с интересом стал наблюдать за действиями Дамблдора. Мужчина, вытащив из прикрепленного к левому предплечью чехла на ремешках длинную и гладкую палочку светло-коричневого цвета, несколько раз тыкнул ей, как могло показаться, наугад в несколько разных кирпичей, но я внимательно проследил за тем, каких именно коснулась палочка. В будущем мне это более чем вероятно понадобится. С пару секунд ничего не происходило, но вдруг кирпичная кладка стала менять свое расположение, и уже вскоре из разъехавшейся в разные стороны стены в новообразованный проход повалил свет. Дамблдор, покосившись на чуть подзависшего меня, усмехнулся в ухоженную бороду и чуть торжественно произнес: «Добро пожаловать в магический мир, Том». Когда мы вышли через проход, кирпичи за нами приняли исходное положение, а мы двинулись дальше по улице. Надо сказать, что первое впечатление – косая аллея производила неизгладимое. Одетые в самых разных цветов и расцветок мантии и шляпы, волшебники и волшебницы прогуливались по улице и периодически появлялись из ниоткуда в хлопках аппараций. В воздухе витали самые разнообразные запахи чего-то жареного, сладкого, коптящегося, тухлого. С разных сторон доносились крики колдунов-торгашей. Щуплый и невысокий мужичок в шапке, похожей на еврейскую, ВС громче и громче кричал, забравшись на бочку, стоящую у своего ларька: «Целебная настойка из драконьей селезенки. Снимает любую хворь за пару часов. Купите две, а третью возьмите за 2/3 от всей цены». А безусый парнишка, стоявший у небольшого деревянного домика с висевшей над дверью вывеской «Предсказания. Судьбы, любви, счастья, несчастья, денег, сделок и всего прочего». Только у Маргарет Трелла не ходил перед дверью, показывая раскрашенным в красный деревянным указателем на двери, и тоном полным вселенской скуки время от времени повторял: «Осмельтесь зайти, и уже сегодня по невероятно низкой цене узнайте тайны грядущего». И таких кадров было много. Кто-то предлагал на продажу части тел волшебных созданий, либо законсервированные и приготовленные во что-то, либо же в чистом виде. Кто-то прямо на улице, подходя ко всем прохожим подряд, пытался сбыть отборнейшие огневиски, а кто-то просто что-то играл, устроившись на табурете прямо посреди улицы. И надо сказать, даже собрал некоторую публику. Вид усатого дядьки, музицирующего на скрипке и левитирующего над собой арфу, флейту, барабаны, пианино и еще какие-то музыкальные инструменты неясного назначения, которые тоже играли какие-то мелодии, еще надолго останется у меня в голове. Шли мы неспешно. Мо внимание хоть и было занято происходящими вокруг чудесами, но искоса поглядывающий на меня Дамблдор вс равно начал как-то немного напрягать. Наконец бородач не выдержал и заговорил первым. «Том, так выходит, что этот волшебник даже не представился, лишь только пришел, рассказал тебе о магическом мире и ушел. Ты запомнил, как он выглядел?» Чуть приподняв бровь, спросил он. «Не то чтобы, сэр, среднего роста, лица я его как-то даже и не разглядел, без бороды, одетый в вот такую же одежду, как все здесь». Обвел я взглядом толпу магов. «В мантию», поправил Альбус. «Да давне, помимо этого больше ничего не могу сказать». «Хэмэмэм, он обучил тебя оклюменции, Том. Помимо не ты еще способен на что-то, разве что, чуть-чуть получается двигать предметы, не прикасаясь к ним руками. Еще могу вызвать огонь на пальцах, заставлять насекомых замирать на месте, как статуи, вроде все. А нет, еще могу заставить язычок пламени загореться над ладонью». Дамблдор резко остановился и остановил меня самого, положив руку на плечо, после чего взмахнул палочкой и заставил пространство вокруг нас покрыться рябью. «Покажи-ка мне, огонь на пальце, Том». Пожав плечами, я выставил перед собой руку, отогнув указательный палец, после чего произнес: «Люмос». Появившийся на кончике пальца жалкий огонь крошечного размера продержался не долей пары секунд, после чего пару раз моргнул и исчез. Я раздраженно нахмурился и, взмахнув рукой, вновь произнес: «Люмос». Огонь вс с тем же успехом исчез через пару секунд после появления. Дамблдор мягко улыбнулся, умело скрыв за улыбкой небольшое разочарование. «В этом возрасте я был способен и на большее, хотя и неплохо для маглокровки», — подумал Персиваль Вульфрик. «Неплохо, Том, неплохо. Многие волшебники в твоем возрасте и даже чуть более старшим, и на такое не способны». «Спасибо, сэр», — грустно вздохнул я. «Пока что выходит только так». Дамблдор похлопал меня по плечу, и мы продолжили свой путь. Что это сейчас было? Умение остановиться на семи, даже когда можешь досчитать до десяти. Первым делом мы посетим ателье мистера Форчестера. Там мы купим тебе школьную форму и несколько комплектов мантий, а также шляпу. «Сэр, понимаете ли, у меня с собой нет денег, даже мелочи, и мне ведь необходимо обменять фунты на волшебные деньги. Я ведь прав, поэтому не стоит беспокоиться, Том. Министерство магии берет на себя расходы, связанные с приобретением школьного инвентаря для маглорожденных учеников школы. Это, по всей видимости, тот загадочный маг забыл упомянуть», — с доброжелательной улыбкой ответил Альбус. «Располагает, надо сказать, это его улыбка. Тьфу, курва. Вот как, сэр? Нет, об этом он не говорил». Зайдя в ателье, улыбчивый, чуть полноватый мужчина по имени Джеймс Форчестер, которому оно и принадлежало, снял с моих плеч, талии и головы мерки, после чего, записав что-то на листе бумаги, сказал, что одежда будет готова через 2 недели, и назвал сумму в 3 галлеона. Выйдя из ателье, я поинтересовался у Дамблдора: «Сэр, когда мою форму сошьют, как я ее получу? Ведь сам же я не смогу попасть в волшебный мир. Вы или мистер Форчестер доставите мне ее лично?» «Нет, Том, маглорожденным ученикам форму по изготовлению доставляют прямо в их дома эльфы Хогвартса. Ты ведь знаешь, кто такие эльфы?» «Знаю, сэр. Это такие маленькие и большеухие существа, которые служат волшебникам. Главное не рассказывать Джону о том, что же собой на самом деле являют и как выглядят эти местные эльфы, а то его еще, не дай бог, удар хватит». «Вс верно, Том». Мы снова чуть помолчали, шагая в известном одному Дамблдору направлении. «Сэр, хотел спросить вас. Слова маглы и маглорожденные ведь происходят от слова «мук», то есть грязь. К сожалению, это именно так, Том», — покачал головой Дамблдор. «Но почему маги дали обычным людям такое уничижительное название?» «Знаешь, Том, магический мир довольно жесток, и большинство волшебников плохо относятся к простым людям. Им кажется, что они чем-то лучше их, но на самом деле мы все одинаковы. И неважно, маг ты или магл, это не делает тебя лучше или хуже, чем ты есть. Важно то, каков ты в душе». Кончил свою одухотворную речь Дамблдор и ткнул пальцем мне в грудь, там, где и должна по канонам находиться душа. «Понятно, сэр», — принял я задумчивый вид. «То есть выходит, почти все волшебники плохо относятся к простым людям, поэтому они их так и называют. Многие, Том, но есть и такие, которые хотят равноправия и желают изменить магический мир. Я отношу себя к таким, и, возможно, когда-нибудь я смогу сделать так, чтобы чистокровные маги считали маглорожденных полукровок и маглов равными себе. Чистокровные. Чистокровные – это, как ты, наверное, знаешь, представители древних родов магов, почти все представители которых учатся на факультете Слизерин. Ты ведь в курсе, какие бывают факультеты? Дождавшись моего кивка, он продолжил. Всего лишь полтора века тому назад чистокровные имели такую власть, что ими выдвигалась некоторая часть законов в магической Британии, и большинство этих законов было направлено на ограничение прав не имеющих благородное происхождение волшебников. Тогда маглорожденным жилось очень нелегко, и такие маги, как ты, Том, очень страдали, так как по тогдашним законам имели не намного больше прав, чем, скажем, чернокожий раб в Америке прошлого века. Ты ведь уже проходил историю в школе, конечно, с тех пор много воды утекло, и со временем чистокровные лорды потеряли большую часть своей власти. Но тем не менее притеснения простых волшебников продолжаются и сейчас. На этом разговор прекратился. Следующим делом Дамблдор отвёл меня за учебниками. Быстро пролистав и пробежавшись глазами по учебнику чар, я был несколько разочарован. На 150-страничную книжку приходилось всего 10-15 заклинаний, и все были на вроде чар щекотки, ватных ног и модернизированного именно для облегченного поднятия перьев Вингардиум Левиаса с немного другим движением палочки в конце. А единственными на самом деле полезными заклинаниями были, пожалуй, Элохамарда и, наверное, сам Вингардиум Левиаса. А вот учебник зельеварения меня на самом деле заинтересовал и порадовал. Рецептов было тоже сказать, чтобы много, но даже то же самое зелье забывчивости, способное стереть память, или бодроперцевое зелье, лечащее от простуды, кашля и прочих осенне-зимних болезней, имели очень даже неплохой потенциал в использовании. А самым, пожалуй, неожиданным для меня было увидеть здесь учебник традиций и обычаев магической Англии. Дальше мы приобрели котелки, телескоп, теплый зимний плащ, медные весы, ей-богу не помню, на кой они нужны были по канону, и перчатки из драконьей кожи. Когда мы подошли к самой, как важной, как я думаю, точке нашего маршрута, я немного удивился, увидев на месте пыльной лачуги из фильма, ухоженную лавку с красивой вывеской над дверями, в витрине которой на бархатных подушках были уложены и представлены всякому проходящему волшебные палочки самого разного вида. Зайдя через бзынкнувшую колокольчиками дверь, я с интересом осмотрелся по сторонам. Внутри лавка, не изменяя своему книжному описанию, представляла собой просторное полутемное помещение, в которой почему-то почти не проникал солнечный свет из-за витрин, но большую часть пространства занимали собой полки, массивные полки, достающие до самого потолка. Я готовился к этому, я ждал этого, но все равно вздрогнул, когда моего плеча коснулась чья-то рука, а из темноты показалось лицо, прислонившееся к моему почти что впритык. «Здравствуйте, молодой человек, и здравствуйте, профессор Дамблдор. Мы с вами, кажется, не виделись еще с прошлого лета». «Здравствуй, Гарик», — улыбнулся Дамблдор, чуть укоризненно покачав головой. «Сколько раз я тебе говорил, нельзя так пугать людей, а тем более детей». «Извините, профессор, старые привычки», — чуть смущенно улыбнулся Оливандер и почесал затылок. «Сейчас я смог разглядеть его лучше». Оливандер был еще совсем не стар, и был всего лишь парнишкой в лучшем случае лет 20. Его еще не поседевшие волосы были густого темно-каштанового цвета и доходили до самых лопаток, а лицо было островато-угловатым, но очень гладким, то ли от бритья, то ли у него просто не росла щетина. Но самой примечательной и бросающейся в глаза особенностью изготовителя палочек были его глаза, ярко-серебренного цвета, просто-таки приковывающие к себе внимание. «Что же, Гарик, этому молодому человеку необходимо подобрать концентратор», — заметив радостно блеснувшие предвкушением глаза Оливандера, Дамблдор с нажимом продолжил: «и желательно побыстрее». Оливандер чуть разочарованно вздохнул и, поправив рубашку, сказал: «вытяните руку, молодой человек, и как вас, кстати, зовут?» «Томас, сэр», — ответил я, вытягивая руку. «Чудесно, Томас». Оливандер натянул на мою руку какой-то изгнутый обруч, который он вытянул из кармана. «Из кармана? Обруч? Это то, о чем я думаю. Пройдите вдоль рядов. Если почувствуете отклик от какой-либо палочки, обруч потеплеет и как бы чуть потянется в ту сторону. Если палочка подойдет вам идеально, или почти идеально, он ощутимо нагреется. И можете не бояться, вас не обожте». Я кивнул и, медленно водя рукой над полками, прошелся вдоль близ стоящего ко мне стеллажа с короюками. Я даже чуть прикрыл глаза, прислушиваясь к собственным ощущениям. Первый стеллаж мимо, второй тоже. Несколько раз я, кажется, ощутил что-то похожее на отклик, а обруч вроде бы даже пару раз чуть дернулся, но это чувство тут же исчезало, стоило мне приблизить руку к какой-либо из коробок. Но вдруг моя рука прямо-таки ощутила нагревшийся металл обруча, и я, повинуясь даже чуть деформировавшемуся металлу, протянул руку туда, куда меня тянуло. Обведя рукой стеллаж, я коснулся той коробки, над которой тепло ощущалось сильнее всего. Быстро подошедший Оливандер снял с моей руки, вернувшийся к нормальному состоянию, артефакт, и с каким-то трепетом раскрыл коробку, осторожно достав из негладкую, изогнутую немного выше основания рукояти, палочку темно-коричневого цвета, с рукоятью, отливающей серебром. Оливандер протянул ей мне, и я, без слов поняв, что надо делать, взмахнул ей, проводя через концентратор небольшой разряд магии. Палочка вспыхнула разноцветными искрами. Хэмэмэм, любопытно. Я надеюсь, он не начнет сейчас говорить о дважды отданных перьях и тому подобном. Вы очень необычный клиент, Том. Или вы эстаки? Эта палочка на самом деле является этаким своеобразным экспериментом, который провел когда-то давно мой отец Джервейс. Понимаете ли, Том, есть такие волшебные создания, части которых ну никак нельзя использовать для создания сердцевины палочки, например, дементоры, инферналы, вампиры, призраки, если эти слова вам о чем-то говорят, ну и еще некоторые другие. Но мой отец в определенный период своей жизни прямо-таки загорелся идеей изготовить субстанцию для палочки из, так сказать, неизготавливаемого исходного материала. Вы, наверное, не слышали о драуграх. Это духи, остающиеся на полях сражений и принимающие человекоподобный облик, после чего терроризирующих мирное население. Отец, бывший в командировке для обмена опытом с изготовителями палочек Норвегии, нанял отряд специалистов, после чего те, изловив призрака, доставили его к отцу. Мой отец на протяжении долгих месяцев филигранной работы пытался понять, из какой части духа изготавливать сердцевину. И наконец пришел к выводу, что лучше всего для этого подойдет эктоплазма драугра, и он, что до этого не удавалось никому, смог преобразовать ее из полуматериального состояния в материальное, и удержать в НМ. Извини, что перебиваю, Гаррик, но мы спешим, не постеснялся вставить свои 5 копеек Дамблдор. Одним словом, он понял, что для подобной сердцевины нужна подходящая древесина, и ей оказался дуб. В данном конкретном случае дуб, росший несколько веков. Это дерево лучше всего сдерживает в себе эту субстанцию. Палочка предрасположена к использованию темных чар и боевой магии. От меня не укрылось то, как Дамблдор при упоминании темных чар демонстративно, нарочито поморщился. Отец после этого был признан мастером артефакторики, но секрета создания сердцевины палочек из полтергейстов и потусторонних тварей не раскрыл никому. Должен был мне, но... Оливандер печально опустил глаза. «Ну-ну, Гарик, не надо печалиться, каждый из нас уходит в уготованный ему час. Лучше скажи, сколько мистер Толкин должен тебе за палочку?» Похлопав Оливандера по плечу, спросил Дамблдор. «Хэмэмэм, думаю, цена в галеон будет вполне приемлемой. Не позволишь узнать, почему так дешево? Эту палочка не может продаться уже как 35 лет. Она особенная, и видно, увидела в Томасе тоже нечто особенное, раз выбрала именно его. Поэтому лучше уж она достанется самому подходящему владельцу по символической цене, нежели продолжит годами и десятилетиями пылиться на полке». Дамблдор расплатился, после чего мы вышли из лавки. «Сэр, мы купили все, что необходимо, да, Томас, но сообщу тебе то, что ты уже и так, наверное, знаешь, колдовство вне школы запрещено, и после того, как узнают, что ты творил магию в магловском мире, у тебя отнимут палочку и исключат из Хогвартса». «Я понимаю, сэр». Дамблдор взял меня за плечо, и мир снова поплыл и закружился. «Никогда к этому не привыкну», вновь пытаясь разогнуться и схватить ртом хоть немного воздуха, подумал я. «Да и зачем вообще привыкать к такому? Аппарация, конечно, полезна, но стоит ли она того? Эх, стоит признать, что возможность мгновенного перемещения на огромные расстояния ВС-таки перекрывает получаемые во время процесса неудобства. Поэтому стоит, да и привыкнуть даже к таким специфичным ощущениям, наверное, можно». Дамблдор протянул мне позолоченный билет. «Томас, 31 августа, то есть через месяц, Хогвартский поезд отходит от своей станции. Поэтому в тот день ты должен быть в Лондоне на вокзале Кингс-Кросс. Чтобы попасть на платформу 9¾, ты должен будешь пройти через колонну, делящую 9-ю и 10-ю платформы. Но пройти сможешь только ты, Том, твои родители не волшебники, поэтому они не способны на это. Ты все понял, да, сэр?» В.С. Паннитона, сунув билет в карман, ответил я. «И вот еще», Дамблдор протянул мне какой-то мешочек, «здесь 20 галеонов. Деньги, выделяемые министерством для оплаты обучения в Хогвартсе на следующие 7 лет. Я взял протянутый мне мешочек и хмыкнул. 20 галеонов не та сумма, на которую можно закупиться всей необходимой утварью, нужной для обучения. Если те же самые комплекты одежды обошлись в 3 галеона, то закупаться у мистера Форчестера самого лучшего, как мне поведал Дамблдор, изготовителя одежды на весь косой переулок в будущем не представится возможным. Поэтому для маглорожденных остаться лишь 2 варианта. Первый – приобретать пушные учебники и форму низкого качества, у других не сказать, чтобы квалифицированных производителей. Либо же родители таких детей в будущем сами будут оплачивать покупки, необходимые для школы. Спасибо, сэр, и вам, и министерству. Что же, Том, на этом мы с тобой распрощаемся. Желаю удачи в твоей учебе. Чуть помолчав, Дамблдор добавил, факультет Гриффиндор, по моему мнению, лучший факультет школы, будет рад принять такого ученика, как ты. Дамблдор исчез в хлопке аппарации, а я облегченно выдохнул. Через 2 недели у дверей моей комнаты появилась купленная школьная форма, сложенная в коробке. А утром 31 августа мы с семьей сели на автобус, идущий в Лондон, и отправились на вокзал Кингс-Кросс. Глава 7. Хогвартс, Хогвартс, милый Хогвартс. Прибыв на вокзал Кингс-Кросс вместе с семьей, я оказался затискан и зацелован Эдит, с трудом сдерживавшие слезы, наворачивавшиеся у нее от осознания расставания. Джон же, взяв с меня обещание быть осторожным, когда я окажусь в среде волшебников, тоже обнял меня и пожелал удачи. Попрощавшись с братьями и сестрой также, я под удивленные взгляды семьи, разогнался и с тележкой наперевес вбежал в каменную арку. Хех, я хоть и объяснял им, как именно попаду на свою платформу, но они, похоже, всё равно оказались не готовы к столь необычному зрелищу. Проморгавшись, я огляделся вокруг. В глаза мне сразу бросился поезд. Большой, черно-красный, гудящий, вагонный состав Хогвартс-экспресса, испускающий из своего носа клубы пара, на самом деле внушал. Было в нем что-то такое завораживающее и магическое. Увидев же табличку с надписью 9¾ T, на которой также был изображен щит с 4 эмблемами хогвартских факультетов, меня даже пробрало на небольшую ностальгическую дрожь. Мне вспомнились те времена, когда мы с папой и мамой за несколько часов до Нового года пересматривали первые части Гарри Поттера. С интересом оглядываясь по сторонам, я прошелся вдоль перрона. Родители прощались со своими детьми, друзья весело перешучивались, встретившись после летних каникул. Сдав свой багаж в специально выделенный для этого вагон, я пошел искать свободное купе. И такое вскоре нашлось. Переодевшись в униформу школы, я, сложив руки домиком, и стал любоваться открывшимся видом. Наконец поезд загудел и тронулся с места. Сняв обувь и закинув ногу на ногу, я завалился на сиденье. Учебники остались вместе с багажом, поэтому буду развлекать себя чем смогу. Достав из кармана штанов коробок спичек, я телекинезом принялся выстраивать из них восьмиугольную звезду. Одной лишь только силой мысли, не помогая себе руками. Для мага жесты и взмахи руками при использовании телекинеза являются не просто психологическим подспорьем, из-за которого кажется, что воздействовать на объект легче. Нет, колдовство творится по-другому. Магия концентрируется в ладонях, а уже из них выходит незримая энергия, позволяющая двигать предметы, не прикасаясь к ним. По крайней мере, я это понимаю так. Говорю я это к тому, что колдовать методом испускания магии всем телом много труднее, но это также является хорошей тренировкой контроля. Заложив руки за голову, я стал любоваться тем, как хаотично рассыпанные в воздухе спички складываются в фигуру. Минут через 10 в дверь робко постучали, и я, вздохнув, был вынужден прервать свое занятие, вновь сложив все спички в коробку и этим разрушив почти завершенную конструкцию. Открыв дверь, я снова вернулся на свое место. Дверца купе медленно открылась, и из-за нее высунулась голова какого-то мальчишки с крючковатым носом и темной копной волос на голове. Мальчик, посмотрев на меня взглядом своих маленьких темных глазок, спросил тоненьким, я бы даже сказал писклявым голосом, «Извини, все купе уже заняты, можно к тебе, как хочешь, я тут один, как видишь», равнодушно пожал я плечами, и снова прилег, заложив руки за голову. Мальчик же в это время, отодвинув дверь, ввалился внутрь, с натугой покатив за собой огромный, в сравнении с ним самим, чемодан. Пацан достал палочку, после чего, не произнося вслух заклинания, заставил его взмыть в воздух и взгромоздиться на полку. «Умеешь колдовать невербально, да, он даже чуть подбичинился. И на каком же ты курсе? Мне на самом деле было интересно, он сам по себе такой способный, Или это образование у местных сейчас уровнем выше, чем во времена Гарика, на втором курсе Ривенкла? А что, как это что, на первом курсе уже учат колдовать без слов? А, нет, просто я личный ученик мастера Ивери. А кто это, мастер Ивери? Спрашиваю я, видя, что мальчуган замолчал, чего-то смущаясь. Мастер Ивери наш учитель чар. Вау, круто, и как же тебе удалось стать его учеником? Ну, я люблю учиться, и лучший в чарах на ВСМ факультете. И учитель в середине прошлого года заметил меня и предложил ученичество, а я согласился. Пацан чуть пожевал губу, как бы обдумывая, говорить или не говорить, но все же решился. Меня, кстати, зовут Филиус, а тебя как, Хаэм? Меня Том, будем знакомы. После чего я протянул будущему декану Ривенкла, которую он тут же крепко пожал. В общении Флитвик оказался довольно приятным, правда, он поначалу смущался. И когда сказал мне, говоря будто о какой-то страшной тайне, что он полугоблин, как-то даже весь сжался, ожидая будто что я запущу в него аваду, или просто сплюнув ему под ноги уйду вон. Но видя, что я на это никак не отреагировал, уже вскоре расслабился и окончательно раскрепостился. Он рассказал мне, что у него мало друзей, ведь даже чистокровные в первом-втором поколении или полукровки не желают говорить с ксеносом. Да и вообще оно само собой разумеется, что дети жестокие существа, и могут дразнить его лишь из-за одного внешнего вида. Где-то через час к нам в купе вновь постучали. Дверь открыла миленького вида старушка и предложила сладости. Энда, я, к сожалению, не Поттер, но закупить себе и Флитвику по шоколадной жабе и лакричной палочке за пару секли, я не зажлобился. Раскрыв фантик, я лишь в последний момент успел схватить пальцами резко прыгнувшую и громко квакнувшую лягушку. Флитвику повезло не так, как мне, и жаба с хлопком стукнулась об окно, после чего, едва не упав на землю, была поймана у самой земли чертыхнувшимся мальчиком. На вкладыше, найденном в обертке, я рассмотрел молодого рыжеволосого мужчину европейской внешности, одетого в латный доспех, на котором был изображен скалящийся лев. Обоими руками он опирался на меч с серебряной рукоятью, украшенной какими-то драгоценными камнями. Под его изображением я прочел вслух: «Годрик Гриффиндор, один из основателей Хогвартса, гранд-мастер боевой магии, герой второй Магомагдловской войны, магистр магии во многих областях». Крутой был мужик этот Гриффиндор. «А у тебя кто, Фил?» Прожевав лягушку, Флитвик перевел свой взгляд на карточку. «Хэмэмэм, Кощей, Кощей, на вот, посмотри». Взяв протянутую карточку, я принялся рассматривать изображенного на ней, одетого в какой-то черный кафтан, темноволосого и мертвенно-бледного мужчину, после чего перевел взгляд на описание. «Кощей, русский темный лорд прошлого, виновник массовых нашествий нечисти на Русь в 10-м, 11-м и 12-м веках». Флитвик, чуть нахмурившись, произнес: «Да, учитель Ивери говорил мне о Кощее. Это был очень могущественный темный маг, наверное, настолько же могущественный, как и герпезлостный. А Кощей, он сейчас жив?» Задумчиво рассматривая карточку с куда-то девшимся темным магом, спросил я. «Да уж, не каждый день узнаше о том, что один из персонажей сказок, которые тебе рассказывали в детстве, вдруг оказывается реально существовавшей личностью. Хах, конечно, он МРТВ Том. В учебнике по истории магии ему посвящена целая глава. Его убили еще в 14 веке. Он украл жену у какого-то магдловского князя и превратил ее в лягушку, а этот князь собрал огромное войско и даже несколько десятков магов, после чего они сравняли замок Кощея с землей, а все его филактерии уничтожили». «Филактерии? А, ну это, такая вещь, темный артефакт, в который маг заключает часть своей души, чтобы стать бессмертным. Филактерию еще называют крестражем, это я в одной книжке вычитал. Да тут оказывается даже первокурсник может найти упоминание о крестражах. Ну че сказать, сохранность информации, связанной с темно-магическими хренями от еще не окрепших умов, для здешних волшебников стоит точно не на первом месте. Больше к нам никто не заходил. Уже вечерело, когда поезд, протяжно запыхтев, стал останавливаться. Не сговариваясь, мы вместе с Флитвиком подождали, пока орава малышни, протискиваясь через коридор, выйдет наружу, а после этого вышли уже и мы. Мы с Филом разминулись, когда высокий и бородатый мужик под 2 метра ростом, одетый в длинный балахон и в лучших английских традициях курящий трубку, освещая перед собой путь керосиновой лампой и громким басом перекрикивая гомонящих детей, стал позывать к себе первокурсников. Минуты за две этот недохагрид рассадил нас в лодке, и мы отчалили. Что можно сказать о Хагвартсе? Точно можно сказать одно: он прекрасен. Я на самом-то деле не сказать, чтобы видел в той или этой жизни много красот. Но вид исполинского замка, навскидку бывшего, учитывая все устремляющиеся вверх башни, высотой метров под 150-200 и освещаемого множеством огней, произвел на меня такое впечатление, что я как заворошенный застыл с открытым ртом, любуясь открывшимся видом. Когда мы переплыли озеро и вышли из лодок, к нам сразу подошел, накинувший на свой модный для этого времени костюм какую-то плащ-мантию, Дамблдор, и, обведя нас взглядом, попросил следовать за ним. Следуя всем канонам, Дамблдор завел нас в тесную комнатку и, попросив нас подождать здесь, куда-то ушел. Загалдевшие и начавшие делиться своими впечатлениями, как только Дамблдор нас оставил, дети были прерваны влетевшим к нам в комнату привидением. «Меня Пивзом звать, а вас, сударь, мне как называть?» Обращаясь к какому-то бледному и холеному мальчику с платиновыми волосами, спросил он. И как только пацан, пожевав губу и задрав подбородок, хотел было что-то ответить, Пивз неожиданно воскликнул: «Впрочем, мне насрать! Ха-ха-ха!» Увидев возвратившегося Дамблдора, Пивз, уже не обращая внимания на побагровевшего от злости и стыда мальчишку, покостливо усмехнулся и, хихикнув протянуто писклявым голоском, проговорил: «Слышал я однажды анекдот. Заходит как-то голубок по имени Альбус в магазин сладостей, подходит к здоровенному негру за прилавком и говорит: «Мне 10 лимонных долек», а негр облизывается и, снимая с себя штаны, отвечает: «Все лимонные дольки закончились, снежок, но зато лично для тебя у меня есть один большой и толстый шоколадный эклер». А Альбус, сам не веря своему счастью, в ответ говорит: «Тяжело вздохнувший Дамблдор произвел какой-то жест палочкой, и все дальнейшие слова открывающего рот Пивза стали нам неслышны. Впрочем, он сам обратил на это внимание не сразу, а когда прекратил биться в истерике и хохотать, вновь обратился к нам, и когда увидел, что на него не обращают внимания, обиженно показал нам язык и улетел сквозь стену. Хэм-эм-эм, а прикольный парень этот Пивз». Дамблдор провел нас через длинный коридор, и когда мы остались у больших дверей, остановил: «Сейчас распределяющая шляпа Хагвартса определит то, на какой факультет вас определить. Если вы не согласны с решением шляпы, вы можете попросить ее отправить вас на другой. Будьте благоразумны, ведь от этого выбора будет зависеть, с кем вы проведете все последующие 7 лет своей учебы. На самом-то деле, я ни в одном прочитанном ММР и краткой учебнике не нашел упоминания о том, что в зависимости от факультета учебная программа будет как-то изменена. Но здесь дело скорее в давней традиции, существующей еще со времен основания школы, и том, что родители слизеринцев уж точно бы не хотели, чтобы их отпрыски делили одну комнату вместе с, по их мнению, детьми второго сорта. Когда мы вошли, я первым делом обратил внимание на потолок, а посмотреть там и вправду было на что. Вид безоблачного ночного неба, усыпанного звездами, и впрямь завораживал. А если верить учебнику истории, то потолок может показывать буквально любую погоду, и видоизменяется она от общего настроения, витающего в зале. За столом когтеврана я увидел Фила, одевшего на голову ученическую шляпу. Будущий директор профиль нас до самого табурета, на который была усаженная распределяющая шляпа. Складки шляпы разгладились, и вскоре она приняла очертания, схожие человеческому лицу. «Ну что же, Петь, я могу сказать, она точно мог-то». Дамблдор раскрыл длинный свиток и нацепил на себя очки-половинки, после чего начал произносить имена. Дети подходили к нему один за другим и садились на табурет. Из запомнившихся мне могу отметить только рыжеволосую, чуть пухленькую девочку по фамилии Булстроуд, просидевшую на стуле где-то около минуты, но в итоге отправленную на Гриффиндор, и блондинистого пацана со знакомой мне фамилией Малфой, которого Дамблдор назвал Лабракасом, его отправили на Слизерин. Наконец, когда нераспределенных детей осталось всего несколько, очередь дошла до меня. Томас Толкин. Под взглядом Диппита и других незнакомых мне преподавателей, ну кроме разве что дядьки, сидевшего справа от директора и напоминавшего омолодившегося Джима Бартбента, актера, игравшего Слизнарта, я сел на табурет и нацепил шляпу себе на голову. Интересно, как она будет обходить мою защиту? Хэм-эм-эм. Надо сказать, довольно необычно. Даже интересно. Прозвучал голос артефакта у меня в голове. Шляпа, ты читаешь мысли? Ха-ха. Нет, юноша, нет. Я не читаю мыслей, и твою ментальную защиту пробить не могу, хотя и ощущаю ее. Мои создатели не наделили меня подобной силой. Я вижу твой характер, твои сильные и слабые стороны. Ты видишь ауру, Хаймэм. Пожалуй, можно сказать и так, в тебе есть тяга к познанию нового и обретению новых знаний, это присуще дому Ривенкла. Но ты также не лишен храбрости и отваги, поэтому на факультете Гриффиндора ты бы тоже нашел свое место. В тебе нет слизеринской изворотливости, и стремления к власти я у тебя тоже не вижу. Но зато ты крепко ценишь и дорожишь семейными узами, возможно, тебя стоит отправить на Хаффлпафф, решай же, Хаффлпафф, Гриффиндор или Ривенкла.